подняли оружие, револьверы кидали через плетни, прятали, расходясь по дворам. «Всех, кто не сдаст оружие, будем обыскивать!» — крикнул Спиридонов, весело и широко осклабляясь. Часть красногвардейцев, предводительствуемая Бунчуком, отказалась от сдачи винтовок. Их обезоружили силком. Тревоги наделал пулеметчик, ускакавший из хутора с пулеметным замком. Воспользовавшись суматохой, спряталось несколько человек. Но сейчас же Спиридонов выделил конвой, окружил всех оставшихся с Подтелковым, обыскал, попробовал сделать перекличку. Пленные отвечали неохотно. Некоторые покрикивали: «Че тут проверять? Все тут! Гоните нас в Краснокутскую! Товарищи, кончайте дело!» Опечатав и под усиленной охраной отправив денежный ящик в Каргинскую, Спиридонов построил пленных, скомандовал, сразу изменив тоны обращения: «Ряды вздвой! Налево! Правое плечо вперед! Шагом марш! Молчать!» Ропот прокатился по рядам красногвардейцев. Пошли недружно, тихо. Спустя немного смешали ряды и уже шли толпой. Подтелков, под конец упрашивавший своих сдавать оружие, вероятно, еще надеялся на какой-то счастливый исход. Но как только пленных выгнали за хутор, конвоировавшие их казаки начали теснить крайних лошадьми. Бунчука, шагавшего слева, старик-казак с пламенно-рыжей бородой и почерневший от старости серьгой в ухе, без причины ударил плетью. Конец ее располосовал Бунчуку щеку. Бунчук повернулся, сжав кулаки, однако вторичный, еще более сильный удар заставил его шарахнуться вглубь толпы. Он невольно сделал это, подтолкнутый животным инстинктом самосохранения, и, стиснутый телами густо шагавших товарищей, в первый раз после смерти Анны сморщил губы нервной усмешкой, девясь про себя тому, как живуче и цепко в каждом желании жить. Пленных начали избивать. Старики, озверевшие при виде безоружных врагов, гнали на них лошадей, свешивали с седел, били плетями, тупиками шашек. Невольно каждый из подвергавшихся побоям норовил протиснуться в середину. Поднялись давка, крик. Высокий, бравый красногвардеец из низовских крикнул, потрясая поднятыми руками: «Убивать, так убивайте сразу! Что вы измываетесь? Где же ваше слово?» — зазвенел Кривошлыков. Старики притихли. На вопрос одного из пленных: «Куда вы нас гоните?» Конвоир, молодой фронтовик, видимо, сочувствовавший большевикам, ответил в полголоса: «Приказ был на хутор Пономарев. Вы не робейте, братки, худого вам ничего не сделаем». Пригнали на хутор Пономарев. Спиридонов с двумя казаками стал в дверях тесной ловчушки. Пропуская по одному, спрашивал: «Имя, фамилия, откуда родом?» Ответы записывал в замусоленную полевую книжку. Дошла очередь до Бунчука. «Фамилия?» Спиридонов приставил жало карандаша к бумаге, мельком глянул в пасмурное лобастое лицо красногвардейца и, видя, как ежатся губы того, готовя плевок, вихнулся всем телом в сторону, крикнул: «Проходи, сволочь, и сдохнешь и без фамилии!» Зараженный примером Бунчука не ответил и тамбовец Игнат. Еще кто-то третий захотел умереть неузнанным, молча шагнув через порог. Спиридонов сам навесил замок, приставил караул. Пока возле лавки шел дележ продуктов и оружия, взятых с подвод экспедиции, в одном из соседних домов заседал организованный наспех военно-полевой суд из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова. Председательствовал коренастый, желтобровый есаул, уроженец Боковской станицы Василий Попов. Он сидел за столом под завешенным рушниками зеркалом, широко разложив локти, сдвинув фуражку на плоский затылок, масляные добродушно